Книга пятая. Аббат блаженного Мартина. Известность отца Клода простиралась далеко за пределы собора. Ей он был обязан навсегда оставшимся в его памяти посещением незадолго до того, как он отказался принять госпожу де Божо. Дело было вечером. Отслужив вечерню, он вернулся в свою священническую келью в монастыре собора Богоматери. В этой келье, не считая стеклянных пузырьков, убранных в угол и наполненных каким-то подозрительным порошком, напоминавшим порошок алхимиков, не было ничего необычного или таинственного. Правда, кое-где на стенах виднелись надписи, но то были либо чисто научные рассуждения, либо благочестивые поучения почтенных авторов. Архидиакон сел при свете медного трехсвечника перед широким ларем, заваленным рукописями. Облокотившись на раскрытую книгу Гонория Отенского о предопределении и свободе воли, он в глубокой задумчивости перелистывал только что принесенный им том. Это была единственная во всей келье книга, вышедшая из-под печатного станка. Стук в дверь вывел его из задумчивости. «Кто там?» — крикнул ученый с приветливостью потревоженного голодного пса, которому мешают глодать кость. За дверью ответили: «Ваш друг Жак Куактье». Архидиакон встал и отпер дверь. То был действительно медик короля, человек лет 50, жесткое выражение лица которого несколько смягчалось вкрадчивым взглядом. Его сопровождал какой-то незнакомец, оба они были в длиннополых, темно-серых, подбитых беличьим мехом одеяниях, наглухо застегнутых и перетянутых поясами и в капюшонах из той же материи того же цвета. Руки у них были скрыты под рукавами, ноги под длинной одеждой, глаза под капюшонами. «Господи помилуй», — сказал архидиакону, вводя их в свою келью, — «вот уж никак не ожидал столь лестного посещения в такой поздний час». Но, произнося эти учтивые слова, он окидывал медика и его спутника беспокойным, испытующим взглядом. «Нет того часа, который был бы слишком поздним, чтобы посетить столь знаменитого ученого мужа, как отец Клод Фролье из Тершапа», — ответил медик Куактье. Манера растягивать слова изобличала в нем уроженца Франш-Конте. Фразы его влеклись с торжественной медлительностью, как шлейф парадного платья. И тут между медиком и архидиаконом начался предварительный обмен приветствиями, который в ту эпоху обычно служил прологом ко всем беседам между учеными, что отнюдь не препятствовало им от всей души ненавидеть друг друга. Впрочем, то же самое мы наблюдаем и в наши дни. Уста каждого ученого, осыпающего похвалами своего собрата, — это чаша подслащенной желчи. Любезности, расточавшиеся Жаку Куактье Клодом Фролье, намекали на многочисленные мирские блага, которые почтенный медик, возбуждавший своей карьерой столько зависти, умел извлекать для себя из каждого недомогания короля с помощью более совершенной и более достоверной алхимии, нежели та, которая занимается поисками философского камня. «Я был очень рад, господин Куактье, что вашего племянника, достопочтимого сеньора Пьера Версе, облекли в сан епископа, ведь он теперь епископ Амьенской, да, отец архидиакон, благодатью и милостью Божией. А знаете, у вас был очень величественный вид на Рождество, когда вы, господин президент, выступали во главе всех членов счетной палаты». «Вице-президент, отец Клод, увы, всего лишь вице-президент. А как далеко подвинулась постройка вашего великолепного особняка на улице Сент-Андре-де-Зарк? Это настоящий Лувр. Мне очень нравится абрикосовое дерево, высеченное над входом, с этой забавной, шутливой надписью «Приют на берегу». «Увы, мэтр Клод, эта постройка стоит мне бешеных денег. По мере того, как дом растет, я разоряюсь. И полноте! Разве у вас нет доходов от тюрьмы, присутственных мест Дворца Правосудия и арендной платы со всех домов, лавок, балаганов, мастерских, расположенных в его ограде? Это для вас хорошая дойная корова». Мое костелянство в Пуасси в этом году не дало ничего, зато дорожные пошлины на заставах Триэль, Сент-Джемс, Сен-Жермен-Ан-Ле всегда прибыльны. Они дают всего 120 ливров, да и то не парижских, но вы получаете жалование в качестве королевского советника, уже это верный доход. Да, брат Клод. Но зато это проклятое поместье Полиньи, о котором так много толкуют, не приносит мне и 60 кю в год. В любезностях, которые отец Клод расточал Куактье, слышалась язвительная затаенная издевка, печальная и жестокая усмешка одаренного неудачника, который, чтобы отвлечься, подшучивает над грубым благополучием человека заурядного. Последний ничего этого не замечал. «Клянусь душой», — сказал, наконец, Клод, пожимая ему руку, — «я счастлив видеть вас в столь вожделенном здравии. Благодарю вас, мэтр Клод». «А кстати», — воскликнул отец Клод, — «как здоровье вашего царственного больного». «Он скупо оплачивает своего врача», — ответил медик, искоса поглядывая на своего спутника. «Вы доходите к Куактье?» — спросил его тот. Эти слова, в которых слышались удивление и упрек, обратили внимание архидиакона на незнакомца. Хотя, по правде говоря, с тех пор, как этот человек переступил порог его кельи, архидиакон и так ни на минуту не забывал о его присутствии. Не будь у него веских причин сохранять добрые отношения с медиком Жаком Куактье, этим всемогущим лекарем короля Людовика XI, он ни за что не принял бы его в сопровождении этого неизвестного. И он не выразил ни малейшего удовольствия, когда Куактье сказал ему: «Кстати, отец Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, прослышав о вашей славе, пожелал с вами познакомиться. Ваш спутник тоже причастен к науке?» — спросил архидиакон, вперив в незнакомца проницательный взгляд. Из-под нависших бровей на него сверкнул такой же зоркий и недоверчивый взор. Насколько можно было разглядеть при мерцании светильника, это был старик лет 60, среднего роста, казавшийся больным и дряхлым. Его профиль, хотя и не отличался благородством линий, таил в себе что-то властное и суровое. Из-под надбровных дуг сверкали зрачки, словно пламя в недрах пещеры, а под низко надвинутым капюшоном угадывались очертания широкого лба, признак одаренности. Незнакомец сам ответил на вопрос архидиакона. «Досточтимый учитель», — степенно проговорил он, — «ваша слава дошла до меня, и я хочу просить у вас совета. Сам я скромный провинциальный дворянин, смиренно снимающий свои сандалии у порога жилища ученого. Но вы еще не знаете моего имени. Меня зовут Кум Туранжо». «Странное имя для дворянина», — подумал архидиакон. Однако он чувствовал, что перед ним сильная незаурядная личность. Он чутьем угадал, что под меховым капюшоном Кума Туранжо скрывается высокий ум, и по мере того, как он вглядывался в эту исполненную достоинство фигуру, ироническая усмешка, вызванная на его угрюмом лице присутствием Жака Куактье, постепенно таяла, подобно сумеркам перед наступлением ночи. Мрачный и молчаливый, он снова уселся в свое глубокое кресло и привычно облокотился о стол, подперев лоб рукой. После нескольких минут раздумья он знаком пригласил обоих посетителей сесть и сказал, обратившись к Куму Туранжо: «О чем же вы хотите со мной посоветоваться?» «Досточтимый учитель», — отвечал кум Туранжо, — «я болен, я очень серьезно болен. За вами утвердилась слава великого Эскулапа, и я пришел просить у вас медицинского совета». «Медицинского?» Покачав головой, проговорил архидиакон. С минуту подумав, он сказал: «Кум Туранжо, раз уж вас так зовут, оглянитесь. Мой ответ вы увидите начертанным на стене». Кум Туранжо повиновался и прочел как раз над своей головой вырезанную на стене надпись: «Медицина, дочь сновидений, Ямвлих». Медик Жак Куактье выслушал вопрос своего спутника с досадой, которую ответ Клода еще усилил. Он наклонился к куму Туранжо и шепнул, чтобы архидиакон его не слышал: «Я предупреждал вас, что это сумасшедший, но вы, во что бы то ни стало, хотели его видеть». «Вполне возможно, что этот сумасшедший прав, доктор Жак», — ответил тоже шепотом и с горькой усмешкой кум Туранжо. «Как вам угодно», — сухо сказал Куактье и, обратившись к архидиакону, проговорил: «Вы человек скорый в своих суждениях, отец Клод. Вам, по-видимому, разделаться с Гиппократом так же легко, как обезьяне с орехом. Медицина — дочь сновидений. Сомневаюсь, чтобы аптекари и лекари, будь они здесь, удержались от того, чтобы не побить вас камнями. Итак, вы отрицаете действие любовных напитков на кровь и лекарственных мазей на кожу. Вы отрицаете эту вековечную аптеку трав и металлов, которая именуется природой и которая нарочно создана для вечного больного, именуемого человеком». «Я не отрицаю ни аптеки, ни больного», — холодно ответил отец Клод. «Я отрицаю лекаря». «Стало быть, с жаром», — продолжал Куактье, — «по-вашему, неверно, что подагра — это лишай, вошедший внутрь тела, что огнестрельную рану можно вылечить, приложив к ней жареную полевую мышь, что умелое переливание молодой крови возвращает старым венам молодость? Вы отрицаете, что 2×2 — 4, и что при судорогах тело выгибается сначала вперед, а потом назад?» «О некоторых вещах я имею свое особое мнение», — спокойно ответил архидиакон. Куактье побагровел от гнева. «Вот что, милый мой Куактье!» — вмешался кум Туранжо. «Не будем горячиться, не забывайте, что архидиакон наш друг». Куактье успокоился, проворчав, однако, в полголоса: «И то правда. Чего можно ожидать от сумасшедшего?» «Ей-богу, мэтр Клод!» — помолчав некоторое время, вновь заговорил кум Туранжо. «Вы меня сильно озадачили. Я имел в виду получить у вас два совета касательно своего здоровья и своей звезды». «Сударь», — ответил архидиакон, — «если вы пришли только с этим, то напрасно утруждали себя, взбираясь ко мне на такую высоту. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию». «В самом деле?» — с изумлением спросил кум Туранжо. Куактье принужденно рассмеялся. «Вы теперь убедились, что он не в своем уме?» — шепнул он куму Туранжо. «Он не верит даже в астрологию. Невозможно себе представить, будто каждый звездный луч есть нить, протянутая к голове человека», — продолжал отец Клод. «Но во что же вы тогда верите?» — воскликнул кум Туранжо. Архидиакон поколебался, затем с мрачной улыбкой, не гармонировавшей с его словами, ответил: «Верую в Бога, Господа нашего», — добавил кум Туранжо, осенив себя крестным знамением. «Аминь», — заключил Куактье. «Уважаемый учитель», — продолжал кум Туранжо, — «я искренне рад, что вы столь непоколебимы в вере, но неужели, будучи таким великим ученым, вы дошли до того, что перестали верить в науку?» «Нет», — ответил архидиакон, схватив за руку кума Туранжо, и в потускневших зрачках его вспыхнуло пламя воодушевления. «Нет, науку я не отрицаю. Недаром же я так долго ползком, вонзая ногти в землю, пробирался сквозь бесчисленные разветвления этой пещеры, пока далеко впереди, в конце темного прохода, мне не блеснул какой-то луч, какое-то пламя. Несомненно, то был отсвет ослепительной центральной лаборатории, в которой все терпеливые и мудрые обретают Бога. Но все же, — перебил его кум Туранжо, — какую науку вы почитаете истинной и непреложной? Алхимию. «Помилуйте, отец Клод!» — воскликнул Куактия. «Положим, алхимия по-своему права, но зачем же поносить медицину и астрологию? Ваша наука о человеке — ничто. Ваша наука о небе — ничто», — твердо сказал архидиакон. «Попросту говоря, это значит разделаться с эпидавром и халдеей», — посмеиваясь, заметил медик. «Послушайте, мессир Жак, я сказал то, что думаю. Я не лекарь короля, и его величество не подарил мне сада Дедала, чтобы я мог наблюдать там созвездия. Не сердитесь и выслушайте меня. Я уже не говорю о медицине, которая вовсе лишена смысла, но скажите, какие истины вы извлекли из астрологии? Укажите мне свойства вертикального бустрофедона, укажите открытия, сделанные при помощи чисел Зируф и Зефирот». «Неужели вы станете отрицать, — возразил Куактия, — симпатическую силу клавикулы и то, что от нее ведет свое начало вся каббалистика? Заблуждениями, сержак, ни одна из ваших формул не приводит ни к чему положительному, тогда как алхимия имеет за собой множество открытий. Будете ли вы оспаривать следующее утверждение этой науки, что лед, пролежавший тысячу лет в недрах земли, превращается в горный хрусталь, что свинец — родоначальник всех металлов, ибо золото не металл, золото — это свет, что свинцу нужно лишь 4 периода по 200 лет каждый, чтобы последовательно превратиться в красный мышьяк, из красного мышьяка в олово, из олова в серебро? Разве это не истины? Но верить в силу клавикулы, в линию судьбы, во влияние звезд, так же смешно, как верить заодно с жителями Китая, что Иволга превращается в крота, а хлебные зерна — в золотых рыбок. «Я изучил герметику, — вскричал Куактия, — и утверждаю, что...» Но вспыливший архидиакон не дал ему договорить. «А я изучал медицину и астрологию и герметику, но истина только вот в чем». С этими словами он взял с ларя стоявший на нем пузырек, полный того порошка, о котором мы упоминали выше. «Только в этом свет! Гиппократ — мечта, Урания — мечта, Гермес — мысль, золото — это солнце. Уметь делать золото — значит быть равным Богу. Вот единственная наука. Повторяю, я исследовал глубины астрологии и медицины. Все это ничто, ничто! Человеческое тело — потемки, светило — тоже потемки». Властным и вдохновенным движением он откинулся в кресле. Кум Туранжо молча наблюдал за ним. Куактье, принужденно посмеиваясь, пожимал незаметно плечами и повторял про себя: «Вот сумасшедший! Ну, а удалось вам достигнуть своей чудесной цели, удалось добыть золото? Если бы я ее достиг, то короля Франции звали бы Клодом, а не Людовиком», медленно выговаривая слова, словно в раздумье, ответил архидиакон. Кум Туранжо нахмурил брови. «Впрочем, что я говорю?» Презрительно усмехнувшись, проговорил Клод: «На что мне французский престол, когда я властен был бы восстановить Восточную империю?» «В добрый час», — сказал кум. «О, несчастный безумец!» — пробормотал Куактье. Казалось, архидиакона занимали только собственные мысли, и он продолжал. «Нет, я все еще передвигаюсь ползком, я раздираю себе лицо и колени о камни подземного пути. Я пока лишь предполагаю, но я еще не вижу. Я не читаю, я только разбираю по складам». «А когда вы научитесь читать, вы сумеете добыть золото?» — спросил кум. «Кто может в этом сомневаться?» — воскликнул архидиакон. В таком случае при Святой Деве известно, как я нуждаюсь в деньгах. Я очень хотел бы научиться читать по вашим книгам. Скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не противна Божьей Матери? В ответ на этот вопрос Клод с высокомерным спокойствием промолвил. «А кому же я служу, как архидиакон, ваша правда? А вы удостоите посвятить меня в тайны вашей науки? Позвольте мне вместе с вами учиться читать». Клод принял величественную позу первосвященника Самуила. «Старик, чтобы предпринять путешествие сквозь эти таинственные дебри, нужны долгие годы, которых у вас уже нет впереди. Ваши волосы серебрит седина, но с седой головой выходят из этой пещеры, а вступают в нее тогда, когда волос еще темен. Наука и сама умеет избороздить, обесцветить и иссушить человеческий лик. Зачем ей старость с ее морщинами? Но если вас в ваши годы все еще обуревает желание засесть за науку и разбирать опасную азбуку мудрых, придите, пусть будет так, я попытаюсь. Я не пошлю вас, слабого старика, изучать усыпальницы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот или кирпичную Вавилонскую башню или исполинское белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видел ни халдейских каменных сооружений, воспроизводящих священную форму сикры, ни разрушенного храма Соломона, ни сломанных каменных врат гробницы царей израильских. Мы с вами удовольствуемся отрывками из имеющейся у нас книги Гермеса. Я объясню вам смысл статуи святого Христофора, символ сеятеля и символ двух ангелов, изображенных у портала Сент-Шапель, из которых один погрузил свою длань в сосуд, а другой скрыл свою в облаке. Но тут Жак Куактье, смущенный пылкой речью архидиакона, оправился и прервал его торжествующим тоном ученого, исправляющего ошибку собрата. «Ошибаешься, друг Клод, символ не есть число. Вы принимаете Орфея за Гермеса. Это вы заблуждаетесь?» — внушительным тоном ответил архидиакон. «Дедал — это цоколь, Орфей — это стены, Гермес — это здание в целом». «Вы придете, когда вам будет угодно», — продолжал он, обращаясь к Туранжо. «Я покажу вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола Фламеля, и вы сравните их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайные свойства греческого слова «голубь», но прежде всего я научу вас разбирать одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные страницы Великой книги. От портала епископа Гильома и Сен-Жан-Лерон мы отправимся к Сент-Шапель, затем к домику Никола Фламеля на улице Моего, к его могиле на кладбище невинных, к двум его больницам на улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивные железные решетки портала больницы Сен-Жерве и на Скобяной улице. Мы вместе постараемся разобраться в том, о чем говорят фасады церквей Сен-Ком, Сент-Женевьев, Дезардан, Сен-Мартен, Сен-Жак де ля Бушери. Уже давно, несмотря на весь свой ум, светившийся у него в глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его. «С нами крестная сила. Что же это за книга?» «Вот одна из них», — ответил архидиакон. Распахнув окно своей кельи, он указал на громаду собора Богоматери. Выступавший на звездном небе черный силуэт его башен, каменных боков, всего чудовищного корпуса, казался исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города. Некоторое время архидиакон молча созерцал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую — к собору Богоматери, и, переведя печальный взгляд с книги на собор, произнес: «Увы, вот это убьет то». Куактье, который поспешно приблизился к книге, не утерпел и воскликнул: «Помилуйте! Да что же тут такого страшного? Толкование послания апостола Павла, Нюрнберг, Антоний Кобургер, 1474 год. Это вещь не новая, это сочинение Пьера Ломбара, прозванного мастером сентенций. Может быть, эта книга страшит вас тем, что она печатная?» «Вот именно», — ответил Клод. Погрузившись в глубокое раздумье, он стоял у стола, держа согнутый указательный палец на фолианте, оттиснутом на знаменитых нюрнбергских печатных станках. Затем он произнес следующие загадочные слова: «Увы, увы, малое берет верх над великим. Один единственный зуб осиливает целую толщу. Нильская крыса убивает крокодила, меч рыбы убивает кита, книга убьет здание». Монастырский колокол дал сигнал о тушении огня в ту минуту, когда Жак Куактье повторял на ухо своему спутнику свой неизменный припев: «Это сумасшедший». На этот раз и спутник ответил: «Похоже на то». Пробил час, когда посторонние не могли уже оставаться в монастыре. Оба посетителя удалились. «Учитель», — сказал Туранжо, прощаясь с архидиаконом, — «я люблю ученых и великие умы, а к вам я испытываю особое уважение. Приходите завтра во дворец Турнель и спросите там аббата Сен-Мартен-де-Тур». Архидиакон вернулся к себе в келью совершенно ошеломленный. Только теперь он уразумел, наконец, кто такой был кум Туранжо, и вспомнил то место из сборника грамот монастыря Сен-Мартен-де-Тур, где сказано: «Аббат монастыря блаженного Мартина, то есть король Франции, согласно установлению, считается каноником и имеет малый приход, принадлежащий церкви святого Винанция, а в капитуле он должен заседать на месте казначения. Утверждают, что с этого времени архидиакон часто беседовал с Людовиком XI, когда его величество посещал Париж, и что влияние отца Клода тревожило Оливье Ледена и Жака Куактье, причем последний, по своему обыкновению, грубо пенял на это королю».